Сеятель. Притча о сеятеле известна многим. Она вошла во всемирную литературу. Она разъяснена самим Господом Иисусом. Прочитаем ее. «Вышед же в тот день из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернием, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Матфея, 13 глава, 1-9 стихи. Некоторые исследователи и толкователи Священного Писания предлагали изменить название этой притчи и считать не притчей о сеятеле, а притчей о 4 почвах. Придорожной, каменистой, тернистой и доброй. На первый взгляд это как бы и верно, но вникнувши глубже в учение Христовом и благоговея перед его авторитетом, не находим никакой потребности переменять название притчи, которую сам Господь так разъяснил своим ученикам. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слову о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот сейчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушают словом, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего словом и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Матфея, 13 глава, 18-23 стихи. К Господню объяснению притчи о сеятеле мы ничего не можем добавить. Но возможно подумать и как бы расширить это объяснение, применяя его к нашему времени и нашим обстоятельствам. Подумаем о разных видах почвы и о сеятеле. Придорожная – это те, которые слушают слово, но не разумеют, то есть не вникают в его смысл и не допускают, чтобы оно укоренилось в их сердцах. Такие люди не противники евангельской проповеди, но и не увлекающиеся ею. Обычный ход жизни так утоптал их сердца, так затвердил, что Слово Божье не может скрыться в нем. Враг душ человеческих, подобно птице, налетает и похищает лежащее на поверхности слово. Псалмопевец знал эту опасность и в молитве свидетельствовал перед Богом: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118, 11 стих. О Деве Марии написано, что она вместе с другими слушала рассказ пастухов о явлении им ангела Господня, рассказ об ангельской вести и ангельском пении, но в то время, как другие, слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи, Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Луки, 2 глава, 17-19 стихи. Каменистая – это те, которые с радостью принимают слово, но не заботятся о том, чтобы сохранить его. под тоненьким слоем мягкой почвы внешнего благочестия оказывается сплошная скала замкнутости в себе и недоверия Богу. Если упавший на такую почву семя и прорастет, то его будущность печальна. Первый сильный зной смущений или скорбей, первая буря гонений убивает и уничтожает слабое растение. В 1947 году близ Вильдфлекена в Западной Германии пришлось видеть длинную и широкую полосу хвойных деревьев, которых проходившая буря положила на землю. Подойдя ближе, я увидел, что все эти деревья были вырваны с корнями, потому что корни держались только сверху в тонком слое почвы, под которой находилась твердая скала. Буря опрокинула эти деревья вместе с небольшим слоем земли, за которую держались корни. Тернистая – это те, которые очень заняты. Можно встретить тысячи людей, которые не противятся евангельской истине, даже как бы склонны к ней, но слишком заняты своими работами и заботами. Христос сказал, что тернии – это заботы века сего и обольщение богатства, которые заглушают слово, и оно остается бесплодным. При встрече двух друзей, после обычного приветствия, один сочувственно обратился к другому с вопросом. «Правда ли, что с тобой случилось несчастье?» «Ничего подобного. Как раз вышло наоборот. Я разбогател», — возразил спрашиваемый. «Берегись», — сказал первый, — «помни учение Евангелия, что обольщение богатства заглушает слово. Не допусти, чтобы богатство овладело тобою, а владей им и употребляй его для славы Божьей и пользы ближних». Добрые — это те, которые слушают слово, вникают в него и дают ему возможность овладеть их умом и сердцем, которые свои силы, знания и способности предоставляют в распоряжение Господу. Слово в них растет, и в зависимости от их природных талантов и внешних обстоятельств приносит плод в 100 крат, в 60 и в 30. Господь знает, где его служители живут и что переживают. О служителе или ангеле Пергамской церкви Господь так засвидетельствовал. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Откровение 2.13. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», обещал Господь служителю Смирнской церкви. Откровение 2.10. В заключение подумаем о сеятеле. Разве он не знает, что посеянное при дороге, на каменистой почве или в тернии не принесет плода? А если знает, то зачем же он там сеет? Таковы наши человеческие рассуждения, на которые Христос ответил, что Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Матфея, 5 глава, 45 стих. Одним из наиболее усердных сеятелей Слова Христова был апостол Павел, который написал о своем служении. «Я должен и еллинам, и варварам, мудрецам и невеждам». Римлянам 1.14. «Хотя и знал, что иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. То есть, что ни одни, ни другие, ни иудеи, ни еллины, не проявят склонности к принятию проповедуемых им истин». Зачем же тогда им проповедовать? Чтобы они в день посещения прославили Бога, который хотел спасти их, но они не захотели принять спасение. Истинный сеятель Слова Божия не должен считаться с тем, что теряет напрасно время и силы, что 3/4 посеянных семян пропадут бесплодно по причине худой почвы, а должен идти по следам Господа Иисуса и полностью покоряться воле Божьей. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Аминь.